Кино вниз головой. Утром Фадейка стукнул в окно и позвал Юлю завтракать. В кухне стояла на столе вареная свежая картошка с тонкими кожурками, лук, помидоры и молоко. Кира Сергеевна сказала, чтобы Юля садилась, не церемонилась, а Фадейку спросила: «Руки-то вымыл?» «И лицо? Честное слово! Даже чуть веснушки не соскоблил!» «Чучело!» – вздохнула Кира Сергеевна. «Юленька, он вам вечером не надоел? Это такой болтун или пучка?» Фадейка незаметно мигнул Юле: «Не проболтайся о ночных похождениях». Юля тоже подмигнула и сказала, что нисколько не надоел. Поговорили про то, про сё, самую чуточку. Фадейка, кусая картофелину, вдруг высказался: «Когда пойдешь на практику, надень какое-нибудь платье, а то Нина Федосевна скажет: «Ох-ох-ох, работница библиотеки в штанах! У здешних женщин несовременные взгляды». «Фадей!» – сказала Кира Сергеевна и со стуком положила вилку. Но Юля понимала, что Фадейка прав. Самой ей казалось, что стройотрядовское обмундирование для ее внешности в самый раз, а в девичьем наряде она похожа на украшенную бантиками оглоблю. Но библиотека не строительство коровника и не турбаза. Юля надела босоножки и серое платье, мамин подарок. В этом платье все-таки похоже на человека, настолько, насколько может походить на человека девица баскетбольного роста с длинноносым лицом, вечными прыщиками на подбородке и жиденьким хвостом пегих волос. Юля припудрила подбородок перед карманным зеркальцем, подхватила сумку и шагнула на крыльцо. Там ее караулил Фадейка. «Я тебя до библиотеки провожу, можно?» «Конечно!» – обрадовалась она. И Фадейка стрельнул золотой искоркой из глаза. Когда шли береговой улицей к мосту, Юля спросила: «А что это, Нина Федосевна очень строгая?» «Еще бы! А с теми, кто книжки портит, вообще ужас!» «Кажется, ее все здесь знают». Фадейка с удовольствием сказал: «Здесь вообще каждый каждого знает. Это ведь не Москва и не Среднекамск. Я смотрю, тебе здесь больше нравится, чем в Среднекамске». «Как когда? Здесь интересно, старины много всякой. И ребята не дерущие и не дразнючие». Юля очень осторожно и ласково спросила: «А что, Фадейка, разве в школе тебя дразнят?» Он шевельнул плечами: «Да вот еще! Откуда ты взяла?» «А я думала, что он, ну, из-за волос». Он удивился: «Потому что рыжий? Да нисколечки! За это в старые времена дразнили, а сейчас наоборот. Рыжий даже модно. У нас в классе трое таких, как я. Не в этом дело». «А в чем?» «Ну, да ты не думай, что у нас плохие ребята, только у них всегда нет времени. Кто на музыку бежит, кто в олимпийскую секцию, кто еще куда. Получается, что людям просто некогда дружить». «А здесь?» Фадейка рассудительно сказал: «Одноклассников-то не выбирают, а здесь играй с кем нравится». Юля хотела деликатно возразить, мол, и в Среднекамске не обязательно друзей только в классе искать. Но Фадейка заговорил опять, уже по-другому, весело: «Тут знаешь, какие придумывальщики есть? Мы на этой неделе воздушный шар из бумаги сделали, с дымом. И он по правде полетел, красный, как марсианский глобус». «А разве бывают марсианские глобусы?» «Конечно». «Юль, а хочешь, я короткую дорогу покажу не через мост? Я брод знаю, глубина не больше, чем тебе до колена. Хочешь?» Юля зябко поежилась. «Я, наверное, хочу, но не сейчас. Мне за прошлые сутки хватило приключений». Нина Федосевна оказалась вовсе не строгой. Наоборот, была она очень милая и приветливая. Чем-то походила на Киру Сергеевну. Так похожи друг на друга бывают пожилые женщины, всю жизнь проработавшие в библиотеках, театрах или музеях. Юле Нина Федосевна очень обрадовалась. Во-первых, по доброте душевной. Во-вторых, потому что, видите ли, как получилось, Юленька, одна наша сотрудница вышла на пенсию и уехала к сыну, а вторая в декретном отпуске. И я кручусь, кручусь и ежедневно прихожу в отчаяние. Она мелко засмеялась, прижимая кончики пальцев к седым вискам. Юля тоже улыбнулась и подумала, что здесь ее то и дело называют Юленькой. Версту коломенскую. «Только работа, Юленька, будет для вас, наверное, скучноватая. Читателей сейчас мало, а дело такое. Надо перебрать и сверить каталоги, переписать некоторые карточки абонемента. В них полный хаос». Юля сказала, что работу она видела всякую, скучать не станет, а веселиться, если придет такое настроение, будет после рабочего дня. При этом почему-то вспомнила Фадейку. И, не откладывая, взялась за дело. Сначала она принялась разбирать по алфавиту читательские карточки, которые молодая работница абонемента, ныне пребывающая в декрете, действительно держала в порядочном беспорядке. Неожиданно дело оказалось совсем не скучным. За каждым именем Юле представлялись живые мальчишки и девчонки, аккуратные отличницы, берущие книжки по программе, растрепанные троечники, которые читают в основном про шпионов и про космос, юные изобретатели, те, что глотают как трех мушкетеров, занимательную физику, теорию относительности для всех и свежие номера техники молодежи, шумливых октябрят, спорящих из-за очереди на Буратино и волшебника изумрудного города, озабоченных десятиклассников, которые перед экзаменами выпрашивают на лишний денек Белинского и Добролюбова. Некоторые карточки были просто готовые портреты и характеры. Трудно разве представить, например, второклассника Николая Вертишеева, дважды бравшего «Приключения Незнайки», или Эллу Лебедушкину, читающую биографию Рахманинова из серии «Жизель».